Антон Комаровский, «Вещий сон». Было 2 часа ночи, и когда зазвонил телефон, Уильям Хоппер не сразу снял трубку. «Алло», — сонным голосом буркнул он. «Это ты, Уилл?» «Да, кто это?» «Ты уже родную мать узнать не можешь», — возмущенно прохрипел динамик голосом матери. «Могу, конечно могу. Просто поздно уже, я не думал, что ты мне можешь позвонить». «А я взяла и позвонила. Своему единственному сыну, который так для меня дорог, но при этом он даже не узнает мой голос». «Мама, успокойся», — прервал Уильям прочитание своей матери. «Чего ты хотела? Почему ты звонишь так поздно?» «Ах да. Из-за тебя я совсем забыла, зачем звонила. Я хотела убедиться, что с тобой все в порядке». «Со мной все в порядке», — заверил мать Уильям. «Ну вот и славно», — заткнула мать. «А то я тут задремала, и сон мне дурацкий приснился, будто ты умер. Ты прости дуру старую, что я тебе позвонила». «Да ничего, бывает. Спокойной ночи». Уильям опустил трубку на рычаг и вернулся в кровать. Он лежал и думал о том, какими глупостями пора забивать себе голову человека. Сколько раз он уже говорил, что сны не более чем плод нашего воображения, подогреваемый накопленной информацией внутри нашего подсознания. А тут, причем его собственная мама. С этой мыслью Уильям Хоппер уснул крепким сном усталого человека и не слышал, как сорвался и упал вниз, связывая деньги. skies, all my surprise, and everything under the sun is a tune. Everything under the sun is a tune.